Невинные жертвы, вы славы не стоите. В стране, где террор, государственный быт, невинно растоптанным быть недостоинство, уж лучше за дело растоптанным быть. Десятый подвиг не признавал ГДР, считал, что Берлинская стена должна пасть. Об этом говорил вслух и в ГДР тоже. Хонекер жаловался Хрущеву, просил Евтушенко не выпускать. Его, кстати, вытаскивали из самолетов, высаживали из поездов, пытались засадить в СССР как в аквариум. Спас Степан Щипачев. Сказал, что бросит на стол партбилет, публично выйдет из партии, если поэт станет невыездным. Одиннадцатый подвиг – это то, что Евтушенко был в 1991 году у Белого дома. Хватит на искупление. Его девочки из виноградников. Евгений Александрович влюблялся охотно и часто, но всегда оставался джентльменом. Как-то в США совсем еще зеленым юнцом удрал от экскурсионной группы из Нью-Йорка в Сан-Франциско вместе с девушкой, у которой тоже был значок с Фиделем. Но первой его женой стала Белла Ахмадулина. В нее тоже влюблялись, ей дарили букеты. Евтушенко скармливал их соседской козе. Брака хватило на 3 года, с 1957 по 1960, и остались прекрасные стихи. «Не похожа давно на бельчонка, ты не верила в правду суда, но подписывала ручонка столько писем в пустое туда. Ты и в тайном посадочном списке, и мой тайный несчастный герой. Белла — первая муза российской, и не будет нам Беллы второй». В 1961 году Евтушенко женился на Галине Сокол-Лукониной, которую увел от мужа. Галя была радикалкой из семьи врага народа. Она в день похорон Сталина цыганочку хотела на улицах танцевать. Едва остановили. Это с ней поэт жёг сам издат. И она всегда просила его не идти на компромисс, обещая прокормить шитьем. У них родился сын Петр. В 1978 году Евтушенко женился на своей поклоннице Джен Батлер, но они вскоре расстались. Еще 2 сына – Александр и Антон. И уже в 1986 году поэт встретил Машу Новикову, тогда студентку медучилища. Они вместе до сих пор. Маша преподает русский язык и литературу. У них 2 сыновей – Евгений и Дмитрий. Конец вечности. В 1981 году Евтушенко опубликовал в «Юности» неплохую повесть «Ардабиола», а потом лед треснул вторично за его жизнь. И с упоением Евгений Александрович включился во все. Мемориал, руководство новой писательской организации «Апрель», триумфальные выборы в депутаты съезда нардепов СССР от Харькова, потом отъезд. И глухо, глухо. Сивку не укатали крутые горки. Сивка просто не въезжает в нашу ситуацию добровольного возвращения в стойло.